смотри вокруг сражения, силой смертной темноты. Всюду жертвы в испытания, будь до смерти верен ты. Всюду жертвы в испытания, будь до смерти верен. В жизни искушения.